предисловие. После межпространственного перехода чувства вернулись быстро, почти мгновенно. Выход из прыжка без заданных координат по случайному маяку прошел успешно, о чем заявляет хотя бы то, что жив. Осмотревшись, куда занесло, обнаружил себя стоящим в центре пентаграммы для вызова слабых демонов, нанесенной красной краской, с горящими на вершинах толстыми свечами. Вокруг было просторное закрытое помещение, наподобие складского ангара из металлоконструкций, обшитых снаружи металлическим сайдингом салатового цвета. Пол был бетонным, что говорило как минимум о существовании промышленного производства металла и бетона в этом мире. Помещение было освещено электрическими лампочками, подвешенными под потолком, значит, этот мир знаком с электричеством. Вокруг пентаграммы стояли 13 удивленных девушек в возрасте от 20 до 30 лет, одна из них была слабой одаренной, остальные простыми людьми. Все они были обнажены и были довольно симпатичными, имели европейскую внешность, и у всех были стройные фигуры. У большинства из девушек были длинные распущенные волосы, лишь две из них имели короткие прически. Никакой экзотики в цветовой гамме волос и глаз, как в мире Бримера, привычные по техногенным мирам цветовые гаммы. Две пары девушек были шатенками и русами, три девушки были блондинками, пять брюнетками и одна рыжая. Налицо все признаки ритуала призыва демона, а явился такой красивый и обнаженный я. Только непонятно, зачем им демон? Как я оказался в подобном положении, спросите вы. Как обычно, причиной неприятностей стала недостаточная предусмотрительность и ошибки в расчетах. Я маг-исследователь. В первом своем воплощении был обычным человеком, по воле случая овладевшим слабыми паранормальными способностями. Провел попавшийся в оккультных книгах ритуал, после которого в следующих реинкарнациях просыпалась память прошлых жизней, начиная с той, в которой был проведен ритуал. В следующих воплощениях повезло стать магом, и несколько столетий учился и исследовал магические науки, стараясь совместить их со знаниями обычных людей. Главной целью поставил добиться долгой жизни, то, что многие люди называют бессмертием, но всем прекрасно известно, что истинного бессмертия не существует, даже вселенная смертна. В последней своей реинкарнации родился девушкой, но, в отличие от прошлых воплощений, память прошлых жизней пробудилась в раннем возрасте. Хоть и живя от рождения девушкой, очень тяготился этим и желал вернуть себе мужское тело, что удалось достаточно быстро осуществить. В этом воплощении мне повезло завладеть знаниями совсем другой, древней школы магии одного одиозного древнего архимага из Шумера. Благодаря этим знаниям научился путешествовать в параллельные миры. Во втором посещенном мире обнаружил привязанного к местности зверобога, и не упустил шанса, используя его силу, раскачать свою душу до образования восьмой оболочки души, той самой, отвечающей за долгую жизнь. Всего предусмотреть невозможно. Не имея опыта в подобных масштабных ритуалах, неверно рассчитал силу зверобога, хотя и предусмотрел двойной запас прочности, но даже этого оказалось мало. Зверобог являлся стихийным духом, привязанным к большому озеру, и был помещен мною в небольшой ритуальный рисунок в уменьшенном виде вместе с озером, где удерживался силовыми щитами. В штатном варианте планировал выкачать из пленника большую часть бахянь, использовать ее круговорот в специальном артефакте для раскачки души, затем запечатать зверобога в посох. Накопители продолжили бы удерживать воду, ее бы запечатали в артефакт с подпространственным карманом и убрали куда подальше. Сработала совокупность факторов, слишком большой запас бахянь у зверобога, из-за чего поток превысил расчетные параметры в несколько раз. В результате я остался голым и без вживленных в тело артефактов, а артефакт, удерживающий бахянь, не выдержал нагрузки, был уничтожен, и произошел выброс бахянь. Уже заканчивал запечатывание зверобога в посох, но далее произошло то, что не было никак предусмотрено. На выброс большого количества бахянь явился местный, разжиревший на единоверии, бог. Бог не мог обойти Фиделиус, разозлился, и одним ударом снес все. Защиту, Фиделиус, энергию из накопителей, тем самым ритуал прекратил удержание воды. Спасся, благодаря предчувствию неприятностей, успев добраться до ритуала межмирового портала, после чего, полагаю, внутри горы, в которой находилась моя лаборатория, случился большой бадабум за счет мгновенно расширяющихся водных масс, к тому же превосходящих объем пещеры. Просто эпический. Стою, просматриваю память девушек, призвавших демона, и поражаюсь до крайности. Стоит начать с того, что у них нет никакой защиты на разуме, что позволило мне совершенно спокойно читать все их мысли. Одна из них обнаружила книгу с описанием ритуала призыва демона, собрала подружек, и они решили призвать оного. Знаете, для чего? Чтобы загадать в качестве желания, родить детей. Нет, они что, совсем ненормальные? Это же демон. Возможно, если бы он оказался достаточно разумным и настроенным на развлечения, он их даже не сожрал бы, и с удовольствием выполнил их желание. Но затем при помощи детишек полудемонов через некоторое время в этот мир хлынули бы орды демонов, что закончилось бы весьма печально для мира. Все-таки подобные знания в руках дилетанта – это как кнопка активации ядерной бомбы в руках обезьяны. Интересно, зачем им такие сложности? Неужели мужиков не хватает? Просматриваю воспоминания девушек и понимаю, что столь нелепое предположение оказалось абсолютно верным. По воспоминаниям девушек, в этом мире лет 20 назад случилась катастрофа всепланетного масштаба. В один из дней вдруг резко начали умирать мужчины. В живых оставался один из 100. Фактически на сотню девушек приходится один мужчина. Мужчины содержатся в специальных охраняемых заведениях и используются в качестве самцов-оплодотворителей. К ним выстраиваются очереди из девушек, чтобы забеременеть, записываться приходится на годы вперед. А ведь забеременеть выходит не с первого раза, и некоторые за 10 лет попадают на процесс оплодотворения по 3-4 раза, и не добиваются никаких результатов. Мальчиков рождается меньше, чем девушек, в большинстве случаев беременность мальчиком завершается выкидышем. Самой распространенной версией было принято, что одна из стран разработала вирус, воздействующий исключительно на мужчин, и он вырвался на свободу. Но эта версия была шита белыми нитками, поскольку смерти начались одновременно по всему миру, а так быстро вирус не распространяется. У одной, самой образованной девушки, нашел информацию о запуске в то же время некого подобия большого андронного коллайдера, и нашел изображение этого монументального сооружения. Не знаю, какой гений придумал строить коллайдер в виде магической фигуры, более того, в виде мужского начала, но начинаю догадываться, что без него тут не обошлось. Закончив с просмотром воспоминаний девушек, при помощи заклинания из раздела ментальной магии изучил местный язык, который напоминал смесь английского, французского, испанского и португальского, затем взял их разум под контроль и заставил одаренную выпустить меня из удерживающей пентаграммы. Покинув ритуальный чертеж, ощутил отток бахионизауры. Теперь картина стала более полной. Похоже, запуск коллайдера, выполненный в виде магической фигуры, стал неким подобием ритуала, вытягивающим бахиань из мужчин. Выжили лишь одаренные, наделенные способностью выделять бахиань в объеме, превышающем отток. Глава 1. Раньше думал, что заняться сексом из жалости способны лишь девушки. Был неправ, каюсь. Желание девушек иметь детей было столь велико, что впервые монолитная стена принципа сохранения верности супруги пошатнулась столь явно. За долгую жизнь познал множество соблазнов. Богатого преуспевающего бизнесмена и сильного успешного мага, в зависимости от того, было это сообщество магов или мир маглов, пытались добиться многие девушки. Невероятное множество женских уловок, интриг и посягательств на супружескую верность было пресечено невероятными волевыми усилиями. Но сейчас подвела эмпатия. Девушек было жалко, как и весь мир. В обоих случаях мог помочь, и если бы не сделал для спасения этого мира ничего, то не понял бы сам себя. К тому же, благодаря этому призыву оказался в относительно безопасном месте, ведь могло не повезти и оказался бы, например, в руках опытного демонолога, тогда история могла бы закончиться весьма плачевно. В благодарность решил сделать для девушек то, чего они желали. Еще одним червячком сомнений, подточившим волю, стал пробудившийся мужской инстинкт оставить после себя как можно больше потомков, обостренный недавним ощущением близости смерти. Обычно в такие моменты адреналинового отходника организм особо сильно стимулирует стремление к продолжению рода. Хоть я и могу вмешиваться и контролировать свой организм, но зачем? Вначале наложил на девушек заклинание, гарантирующее зачатие почти со 100% шансами. Второе заклинание должно было обеспечить рождение у каждой двойни мальчиков. По всем раскладам выходило, что мои дети как минимум станут сильными магами, способными жить долго, как полуэльфы, лет 500, и даже при местном оттоке бахиань будут способны применять магию. Не скажу, что процесс зарождения жизни не принес удовольствия, но выдержал его до конца лишь благодаря магии, в частности, метаморфизму. Секс больше напоминал конвейер по оплодотворению. Когда 13 обнаженных девушек одна за другой по очереди подходит и, получив свою дозу удовольствий, а главное, возможности забеременеть, отходит, чувствуешь себя станком, на котором рабочий монотонно обтачивает заготовки. На девушек наложил обливейт, заставил забыть все о призыве демона, конфисковал опасную книгу и внушил, будто им очень повезло, они повстречали мужчину из прячущихся от правительства, и этот мужчина с ними переспал. Книга была большой и старинной, страницы покоились в кожаном переплете, а текст был написан от руки. Быстро прочитав от начала до конца, кроме собственно ритуала призыва и небольшого описания демонов, разбавленных большим количеством бессмысленной воды, больше не оказалось ничего полезного. Убедившись, что на книге нет никаких чар, уничтожил ее, спалив дотла огненным заклинанием. Применение магии в местных условиях было немного затруднительно. Если у представителей женского пола с этим не должно было возникнуть проблем, то из моих чар шла откачка маны, поэтому приходилось вкладывать в заклинание маны с приличным запасом. Боюсь, дальнобойные чары выйдут малоэффективными, поскольку, чем дальше, тем больше они рассеиваются. Без проблем применялись лишь способности, близкие к пси-силам. Телекинез и ментальная магия. Хранение заклинаний в ауре стало требовать большого количества маны на их поддержание, и если бы заполнил все пространства, то пришлось бы постоянно только и делать, что преобразовывать материю в ману. Пришлось ограничиться двумя личными защитами и одним ускорением времени. Мне придется покинуть этот мир, поэтому задумался, что могу оставить своему потомству в наследство. Решил изготовить обучающие артефакты, голокроны, которые могут использовать лишь мои потомки. С виду обычное кольцо, но внутри все воспоминания о магии, заключенные в псевдоличности, которая вступит в контакт, стоит лишь моему потомку надеть кольцо на палец. Контакт будет происходить без спецэффектов, на ментальном уровне, за счет использования магии владельца. Придется отсеять потомков со слабым магическим даром. Я не разделяю мнение чистокровных магов магической Англии о дискриминации немагов и слабых одаренных, но в условиях этого мира размещать внутри накопитель опасаюсь. Чем проще, тем лучше. Артефакт, оттягивающий на себя ману владельца, в подобном мире убьет слабого одаренного, которому едва хватает бахянь для жизни. Обошел склад и обнаружил внутреннюю перегородку с металлической дверью из того же материала, что и наружные стены. Дверь была изготовлена из аналогичного сайдинга, что и стены ангара, и закрыта на щеколду, выкрашенную в тот же салатовый цвет, что и стены, оттого ее было сложно заметить при беглом осмотре. За дверью находилось помещение шириной в 2 метра, разделенное поперек перегородкой, за которой оказался санузел. В этом помещении стоял ящик со столярными инструментами, а рядом с ним лежал асинхронный электродвигатель, мощностью примерно на 5 кВт. Трансформировал из меди, полученное из найденного на складе электродвигателя, 26 колец. Поскольку биокомп был уничтожен во время ритуала по раскачке души, пришлось погрузиться в медитацию, чтобы создать матрицу образа Голокрона. Был удивлен, что духовное зрение вышло на иной уровень, поскольку в подобном медитативном состоянии сумел различить оболочки своей души. Раньше мог наблюдать лишь две оболочки, первое и третье начало, то есть физическое тело и астральное тело. Вот она, моя прелесть, восьмое начало, бессмертный дух. Оболочка, дарующая своему владельцу неограниченно долгую жизнь, но в ней разглядел какие-то образования. Приглядевшись, различил плетеную матрицу биокомпа, рунный набор подпространственного кармана и еще что-то, похожие на силовую защиту тела на основе сборной солянки сотовых щитов. Предварительный вывод таков. Поток бахянь, проходя через тело и душу, разрушая вживленные артефакты, впечатывал их структуру в образовывающуюся восьмую оболочку души. Если это так, то результаты эксперимента просто ошеломительные. Я не просто добился долгой жизни, но и заполучил расчетный модуль, кое-какую защиту и подпространственный карман, которые останутся навсегда со мной. Потянулся к плетениям и сумел их активировать. В плетение биокомпа внес копию своих знаний, создав с нуля подконтрольный эскин. Расширенный карман оказался единым, с возможностью поместить туда один предмет почти неограниченного размера. Я задумался о создании подобия домена в оболочке души. Что, если ограничить большое пространство с землей, водой и воздухом, заключить их в сферу, которую поместить в пространственный карман. Теоретически можно будет хранить в этом мини-мире что угодно, установить свои физические законы и даже вполне вероятно, что удастся перемещаться туда. Конечно, звучит бредово, переместиться в мир, находящийся в своей же душе, но где-то же он существует в бескрайних просторах Вселенной, и, теоретически, подобное действие не противоречит магическим законам, а если чему и противоречит, то лишь не до конца исследованным законам физики, и то не факт. Выйдя из медитации, почувствовал Искин, пусть несколько иначе, но почти привычно, решил провести эксперимент. Трансфигурировал из подручных материалов метроном, запустил и засек время движения маятника, запустил ускорение восприятия и стал наблюдать за медленным движением маятника. Долго, очень долго смотрел за его медленным падением вниз, складывалось ощущение, словно маятник тянет тягач на буксире, но он весит так много, что удается сдвигать по миллиметру. Эксперимент показал возможность ускорить восприятие за счет Искина в восьмом начале в 57 раз. Пришлось установить градацию ускорения и поставить пометку на будущее, потренироваться двигаться с таким ускорением. До этого способности были подогнаны и отработаны под восьмикратное ускорение восприятия, так что скучать будет некогда. Можно будет выделять дополнительные потоки сознания, что весьма замечательно. Так же как и Искин, почувствовал расширенный карман и возможность в любой момент активировать защитное поле на коже. Попробовал поместить в карман и достать из него первый попавшийся предмет, остатки медной проволоки, которые трансфигурировал в слиток. Вышло замечательно, маны на процесс стратился такой мизер, что даже замерить сложно. Опробовав все приобретения в различных режимах, продолжил изготавливать обучающие артефакты для будущего потомства. Прикинув, что таких девушек тут целая планета, на всякий случай трансфигурировал еще колец про запас, сразу 1000 штук. Как говорится, поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Раз уж изменил жене раз, что уж тогда стесняться и строить из себя невинность. Все равно она об этом не узнает, ну, по крайней мере, очень надеюсь на это. Я не расскажу, а никто кроме меня об этом не знает, а координаты мира ей не раскрою даже под пытками. В дальнейшем, когда воссоединюсь с молодой женой, постараюсь придерживаться прежних принципов, а пока буду считать, что нахожусь в незапланированном отпуске. При помощи Искина заливать в артефакт матрицу Голокрона было совсем просто, поэтому справился с зачарованием за 4 часа. Слава блестящим яйцам Жиробаса, моего кота, оставленного жить с дедушкой Бзиндза, но из артефактов ману не тянуло. Это стало очередным доказательством узкой настройки на поглощение бахянь мужчин, но не иного. Артефакты и девушки остались неприкосновенны для оттока маны и бахянь. Добавил к кольцу чары неснимаемости. Кольцо нельзя снять до достижения степени подмастерья в любой области магии. Учитывая особенность мира, пришлось добавить предохранитель, отключающий артефакт во время магического истощения носителя. Кстати, следует заметить, что общий магический фон на планете был выше нормы для техногенных миров, был даже несколько выше миров Хогвартса. Полагаю, что действующий ритуал не просто поглощает бахянь, а впоследствии развеивает в пространстве. Из этого можно сделать несколько выводов. Здесь пока нет богов, которые прихватили бы себе халявный источник бахянь, и можно говорить о непреднамеренном запуске ритуала, в противном случае, исполнивший его прихватизировал бы энергию, не давая ей распыляться по миру. Хотя, не стоит исключать вариант целенаправленного эксперимента по повышению магического фона и выведения расы магически одаренных людей. Ведь, по сути, сейчас на планете происходит естественный отбор, и в живых остаются лишь магически одаренные представители мужского пола, да и вообще, шансы рождения одаренного ребенка от такого же родителя очень высоки, поэтому большинство девушек будут рождаться также с предрасположенностью к магии. Эта версия заслуживала отдельного рассмотрения, ввиду наличия у местных книги по магии и слишком правильной 30-километровой ритуальной схемы из бетона. Мне пока не было смысла заниматься присвоением бахянь, но на будущее подобный метод взял на заметку. Если все, как думаю, достаточно будет разрушить местный коллайдер, и ритуал прервется. Уж что-что, а разрушать научился у своего последнего учителя, шумерского архимага. Но вначале стоит разобраться в местных реалиях. Первоначальное желание спасать мир было задвинуто на задворки сознания после размышлений. Я же не юнец, обрядившийся в обтягивающий костюм, отключивший мозг и побежавший раздавать целительных тумаков тем, кого считает плохим. Если посудить, то меня скорее можно отнести к тем, против кого такие отморозки борются. Кстати, сестрица сейчас путешествует с Креолом, надо бы ее и жену предупредить, что со мной все в порядке. Решаю использовать пентаграмму по назначению и вношу необходимые изменения для призыва слабого демона-курьера. Поскольку трансмутированные красители не подходят для магических ритуалов, пришлось нанести знаки своей кровью. Это, к тому же, усилит действие сдерживающей пентаграммы и контракта. Таких демонов используют для передачи информации в иные миры, оплату они принимают кровью призвавшего мага. Но для отправки сообщения надо знать астральный отпечаток человека, которому отправляешь сообщение, или иметь предмет, которым этот человек долгое время пользовался, и оставил на нем свой астральный отпечаток. Я прекрасно помню вид астральных оболочек сестренки и своей нынешней жены. Жаль, что не знаю таковых своих предыдущих жен, иначе уже несколько лет как воссоединился бы с ними. В кругу пентаграммы появился маленького роста чертик, ростом примерно 1,30 м. Выглядел он, как описывают чертей церковные догматы, со свиным пятачком, волосатый, рогатый, с хвостом и копытами. Из общего впечатления можно сделать вывод, что они травоядные, но это не совсем так, они всеядны как свиньи и вполне разумны. Эти демоны не считаются опасными для подготовленного мага, славится достаточно честным выполнением контракта, если, конечно, он заключен магически, и оговорены условия, а то многие начинающие демонологи забывают внести в пентаграмму пункт, запрещающий причинять вред тому, кому будет передано сообщение, и обычно их вызывают ученики-демонологи для практики. Креол не знал о таких демонах, информация о них стала известна благодаря способности фамильера пустоты разум бога. Зачем призвал, хрю, маг? Прохрюкал чертик. Контракт. Кровь в обмен на доставку двух сообщений. За два, хрю, сообщения, хрю, двойная плата. Ты, хрю, согласен, маг? Как же он забавно говорит, хрюкает. Выглядит это, как если бы свинья покрылась шерстью, отрастила козлиные рога, встала на задние лапы и научилась говорить. Да, демон. Передаю ментальные образы жены и сестры и текст сообщения. Уточняю. Первый, необходимо навестить эту самку, указываю на слепок жены. Второй, эту самку, указываю слепок сестры. Поскольку рядом с Харукой, скорее всего, будет Креол, боюсь, что у демона мало шансов уйти оттуда живым. Поэтому она должна быть крайней в очереди доставки сообщений. Первое сообщение было следующего содержания. Дорогая Тифания, эксперимент прошел удачно, я жив и здоров. Но под конец произошла небольшая авария, и в лабораторию заглянул местный бог. Я успел переместиться в другой мир, но поскольку спешил спастись, не было времени выбирать, куда перемещаться, так что понадобится время, чтобы найти дорогу домой или найти способ призвать тебя к себе. Учись, тренируйся, и ни в коем случае, повторяю, ни за что и никогда не суйся на место лаборатории. Скорее всего, там не осталось ничего целого, и бог держит это место под контролем. Люблю, целую, Харри. Второе сообщение. Сестренка Харука. Пусть Креол не спешит и позволит донести до конца сообщение этому демону. Хочу предупредить тебя. Я провел в своей пещере эксперимент, который привлек негативное внимание местного бога, имя которого известно, но по подобному типу связи не буду называть. Пришлось срочно покинуть родной мир. От лаборатории ничего не осталось. Наведываться туда настоятельно не рекомендую, если, конечно, вдруг не проснется желание покончить жизнь самоубийством и вручить свою душу в лапы этого существа. Предполагаю, что не смогу вернуться в свой мир. Прошу, позаботься о дедушке, передавая ему мое искреннее сожаление, что пришлось его покинуть. Да, еще, сейчас на острове живет моя молодая жена и я перенастроил Фиделиус, так что можешь пока не искать его. Если встретишь в нашем мире полуэльфику, знай, это твоя родственница. Передавай учителю привет и мою искреннюю благодарность. Желаю успеха в его начинаниях. Твой любящий братец, Харри. Поливаю пентаграмму кровью. Если бы не навык метаморфизма, позволяющий почти мгновенно восстанавливаться, то отдать такое количество крови и остаться при этом в живых было бы сложно. Черт, получив плату, отправляется разносить сообщения. Прежде чем выходить в мир, в котором по улицам ходят миллионы оголодавших по мужскому вниманию девушек, стоит подготовиться. Поскольку держать готовые чары на себе будет проблематично из-за оттока маны, а артефакты подобной слабости лишены, решил изготовить простой артефакт в виде того же простого медного кольца. Обычный для мира Хогвартса рунный амулет отвода глаз. Учитывая наличие одаренных, амулет должен быть достаточно сильным, но изготовление такого займет прилично времени. Выход из ситуации решил изготовлением 8 слабых амулетов, но объединенных протеевыми чарами в единую систему, тем самым увеличивая совокупную мощность. Одно кольцо, надетое на палец, слабый амулет отвода глаз. 8 колец, надетых на пальцы, если выражаться языком компьютерных игр, полный сет, и работают в 8 раз сильнее. Хотя, если надеть такие кольца без объединения в единую систему, то они действовали бы как одно слабое. Теперь осталось решить проблему доставки колец наследникам. Из алюминиевого корпуса электродвигателя трансфигурировал цилиндрическую емкость для колец. При помощи Искина рассчитал ритуал на основе кровной связи, который при достижении потомком переходного возраста переместит ему на средний палец обучающее кольцо Голокрон. Вновь пришлось расстаться с кровью для нанесения ритуала и вымачивания колец. Кольца Голокрон разместил в коробке. На коробку нанес укрепляющие руны. Артефакт поместил в 10-сантиметровый слой трансмутированного хром-графинового композита. Спрятать артефакт решил сразу. При помощи трансфигурации сделал в бетоне и земле отверстие по ширине цилиндра глубиной 100 метров. Скинул внутрь цилиндр с артефактом и заделал отверстие, привел в порядок бетонный пол. Заодно заклинанием Иваниска очистил пол от пентаграммы, уничтожил свечи и прочие следы пребывания на складе людей. Трансмутировал еду и одежду. Поскольку молекулярного принтера под рукой не оказалось, одежда вышла вполне обычная, без зачарования. Необычным был материал. Нижнее белье и носки были из эластичной хлопчатобумажной ткани с добавлением нанонитей. Верхняя одежда была выполнена из прочной многослойной наноткани, выкрашенной в цвет хаки. Обычный комплект из свободных штанов на лямках с застежками, как у рабочих костюмов, с лямками на ногах, как у старого советского трико и легкой куртки с капюшоном. По виду одежда один в один копировал российский военный брезентовый костюм Горка. В качестве обуви трансмутировал летние берцы. Активировал амулеты отвода глаз и покинул помещение. Снаружи был вполне современный пейзаж, какой можно встретить в промзоне крупных американских городов. Кругом были склады, неподалеку находились железнодорожные пути. По логике, это окраина города. Вновь забыл выведать детали у аборигенов. По асфальтированной дороге выдвинулся в сторону предположительного центра города. Через некоторое время услышал нарастающий гул автомобильного двигателя. Топать пешком при наличии транспорта – глупость. Развернулся в сторону звука и приготовился взять под контроль водителя. На дороге появился двухместный пикап красного цвета. За рулем, что неудивительно, сидела девушка. Отправляю девушке мысленный приказ остановиться. После остановки транспорта занимаю пассажирское место и накладываю на девушку ментальное матричное заклинание собственной разработки под названием «Печать раба». Это заклинание превращает человека в подобие домового эльфа по преданности хозяину и желанию выполнять его волю, основанную на импринтинге и стимуляции положительных и отрицательных эмоций, в зависимости от действий, вплоть до физической боли при невыполнении приказов и смерти при предательстве хозяина, но оставляет свободу воли и мысли. Империя надежнее и проверена веками, но превращает человека в безэмоционального робота, с таким неинтересно общаться, и водитель под заклятием подвластия – не самая лучшая идея. Девушка оказалась довольно милой с виду. Голубоглазая блондинка с вьющимися волосами, 23 лет от роду, с умопомрачительной фигурой и грудью 2,5 размера. При потрясающей модельной внешности у нее были руки человека, привыкшего к физическому труду. Она была одета в белую майку и синие джинсы, при этом явно было заметно, что под майкой отсутствует лифчик. От подобного зрелища, даже будучи морально утомленным недавним марафоном, чуть не пустил слюну, как какой-нибудь дикарь, только спустившийся с гор. А когда машина тронулась с места и грудь девушки заколыхалась в такт работе подвески, полностью прикипел к занимательному зрелищу, поводя глазами вслед колыхания груди вверх, вниз, вверх, вниз. Говорят, что бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как. Вот последней вещью, кажется, является именно это зрелище. «Привет, тебя как зовут?» — спрашиваю водителя, не отрывая взгляда от ее. «Хаем, глаз, я Джинни». радостно воскликнула девушка. «А ты что, правда, мужчина?» «Да». «Ух ты, потрясающе!» Мама рассказывала, что последний раз видела настоящего мужчину 20 лет назад, а у меня очередь на оплодотворение подойдет только через 2 года. «Конечно, ведь без связи раньше 25 в первый раз не попасть, какие связи у простого фермера?» «Но я не унываю», — с веселыми интонациями в голосе быстро затараторила блондинка. «Нет, ты не подумай, что я совсем в глухомане живу, и о мужчинах ничего не знаю. У меня на ферме даже интернет есть, и я видела много старых фильмов и фотографий мужчин, но чтобы вот так, вживую, это невероятно. А можно тебя потрогать?» — с мольбой в голосе попросила девушка. «Можно, но только когда остановишься, не хочу попасть в аварию». Девушка тут же резко начала тормозить и припарковалась на обочине. Она неуверенно потыкала мне в живот пальцем, отчего стало щекотно, и я рассмеялся. «Щекотно же, ты чего тыкаешь так неуверенно, можешь пощупать, не сахарный, от такого не растаю, разрешаю, правда, можно», радостно воскликнула девушка, после чего полезла меня щупать в разных местах, вначале не очень уверенно, но под конец осмелела настолько, что пощупала между ног, после чего покраснела чуть ли не до консистенции спелого помидора и одернула руку. «И правда, настоящий мужчина, у тебя там бугорок», – прошептала она, краснея и смущаясь, при этом прикипела пониже пупка взглядом, аналогичным тому, как недавно наблюдал за ней. «Я читал об этом, различие между мужчиной и женщиной. Дженни, ты живешь одна или с кем-то?» «Одна», – быстро выкрикнула она. «Если тебе негде остановиться, то можешь пожить у меня. У меня большая кровать, тебе будет хорошо, я вкусно готовлю. Ну, если есть, где остановиться, то хотя бы на сегодня приезжай в гости. Я как раз еду домой, даже не знаю. Говоришь, у тебя есть интернет и ты хорошо готовишь?» Делаю задумчивый вид и потираю левой рукой подбородок. «Да, да, широкополосный интернет и хороший ноутбук. И приготовлю самое вкусное блюдо, испеку мясной пирог». Принялась уговаривать меня девушка. Такое чувство, что я оказался не в той социальной роли. Когда девушка всеми силами уговаривает тебя зайти в гости и переночевать, это несколько странно и полностью выбивается из привычного патриархального уклада. «Что же ты молчала про мясной пирог? С этого и надо было начинать. Обожаю выпечку». Этим аргументом она бы меня соблазнила, даже если бы изначально не был настроен найти место для ночевки. «У каждого есть свои маленькие слабости. Одна из моих – это вкусная еда, особенно вкусная выпечка. Что уж говорить о том, что в последнее время питался в основном синтезированной пищей, которая капитально приелась. Ночью пришлось отрабатывать вкусный ужин и крышу над головой, но это было весьма приятно». Девушку обрадовал тем же набором чар, позволяющим родить двойню мальчиков. На следующий день с раннего утра сел за ноутбук и принялся за поиски информации об этом мире. И стой, о чем не знала Дженни, а конкретно, всю открытую информацию о местном коллайдере. С девушки снял образ сознания еще вчера, а уже сегодня Искин предоставил краткую выжимку из знания о мире. Дженни не могла похвастать широким кругозором, пришлось удовлетвориться лишь школьным курсом гуманитарных наук и ориентированием в социуме. Этого хватило для вполне уверенной ориентации в мире. Ближе к обеду у меня возникло жгучее желание посетить центр ближайшего местного городка, магазины игрушек и одежды. Когда желание столь настойчиво стучится в голову, это неспроста. «Дженни, детка, отвези меня в город. У вас там есть магазин игрушек и одежды?» «Да, Харри, конечно. Они находятся рядом. Сейчас отвезу тебя. Вчера пришлось представиться и попросить называть себя по имени, а то не очень удобно, когда к тебе постоянно обращаются с восторженным придыханием. Настоящий мужчина». Уже одевшись и садясь в машину, Дженни обвела меня взглядом и покачала головой в отрицательном жесте. «Харри, ты не боишься появляться на публике? Все-таки всех мужчин содержат в санаториях и тебя могут схватить», — забеспокоилась девушка. «Не переживай, меня не увидят». «Как так?» Взгляд девушки был наполнен скептицизмом. «Дженни, ты слышала про волшебников?» «Да, читала в книжках. Но это же выдумка», — и с такой надеждой посмотрела на меня, словно умоляя. «Скажи, что это не выдумка и ты настоящий волшебник». «Ну что же, порадуем девушку. Детка, я волшебник. Самый натуральный, а не из сказки, в чем ты могла вчера убедиться. Могу становиться незаметным, вот так, активирую отвод глаз». Но реакция была не совсем та, что ожидалось. У девушки на лицо выползает удивление, она начинает судорожно оглядываться в моих поисках, Затем на лице проступает ужас. Она начинает паниковать. В этот момент снимаю отвод глаз. «Джинни, ты только в городе, так не паникуй, я буду идти рядом с тобой, только невидимый», успокаиваю и предупреждаю девушку. «О боже, я подумала, ты пропал, а потом думала, что сошла с ума, и ты мне привиделся, и никакого хорри не было, а это лишь плод моего больного воображения. Прошу, больше не пугай так», запричитала в быстром темпе девушка. Приехали в центр местного городка. Стою поодаль метрах в 10 от означенных магазинчиков. Вокруг чистенькие городские улочки, тротуар выложен керамической плиткой, асфальт ровный, как зеркало без единой выщерблины, покрашенные в белый цвет аккуратные двух-трехэтажные домики. В магазине одежды под названием «Сестры Брукс» продаются только женские вещи, рядом магазин игрушек, в котором только девчачьи детские игрушки, куклы, кукольные домики, плюшевые и тому подобное. Нет солдатиков, пистолетов, автоматов, машинок, хотя нет, машинка есть, одна наподобие автомобиля для куклы Барби. Из-за соседнего угла раздается серия из 4 звуков, похожих на падение человека с небольшой высоты, затем доносится ругательство на английском языке. Нет, не так, на английском языке с американским акцентом. Учитывая, что мы сейчас географически находимся в Северной Америке, и американский акцент – это та ужасная латино-англо-французская солянка, на которой только что общался с Джинни, то услышать американский и английский родного мира в этих местах очень странно. Еще страннее выглядела компания, вышедшая из-за угла, состоящая из 3 мужчин и 1 девушки. Ну, хотя бы тем, что мужчины в этом мире по улицам не ходят. Первый мужчина возраста примерно 45 лет, ростом около 175 сантиметров, выглядел довольно представительно, слегка полноват, с короткими черными кучерявыми волосами и аккуратной кучерявой бородкой. На нем был надет длиннополый бежевый плащ и черные ботинки. Из-под плаща были видны черные брюки, голубая рубашка и серый в черную полоску галстук. Вторым представителем мужской компании был худой юноша в возрасте от 25 до 30 лет, ростом около 180-185 сантиметров. Он был одет в дешевые голубые джинсы, массивные коричневые кожаные ботинки, клетчатую бело-голубую рубашку с черно-серыми полосами, носимую на выпуск, завершала композицию носимая нараспашку легкая тканевая куртка М65 цвета олива, стандартная полевая куртка армии США, но без нашивок, продающаяся за копейки в магазинах США по типу военторга. У парня были длинные каштановые волосы, немногим не дотягивающие до плеч. Встретишь такого на улице, сразу подумаешь, что панк или поклонник Курта Кобейна. Его одежда была выдержана в классическом неформальном стиле 90-х годов и весьма напоминала стиль означенного рок-музыканта. Третьим мужчиной был негр, причем он был очень темнокож, как недавний выходец из Африки, ни грамма не напоминая большинство американских смисков с посветлевшей кожей от вливаний поколениями крови белых людей. Жесткий черный волос на голове в виде короткой прически, не длиннее сантиметра, черные брюки, черные туфли, черный кожаный плащ, несмотря на относительно теплую погоду, застегнутый наглухо. Этот парень был сам черный и одет во все черные, ей-богу, замри он ночью, пройдешь мимо него в метре и не заметишь. Ну и последний представитель компании, точнее представительница. Стройная низкая девушка ростом примерно 155-160 сантиметров, с намеком на грудь, то есть видно, что грудь у нее есть, но если там и имеется первый размер, то его сложно разглядеть. У нее были короткие волосы цвета шоколада, полностью закрывающие уши и уложенные в прическу равным пробором посередине головы с зачесом волос на бока. Девушка была одета в темно-коричневую блузку, на шее был намотан такого же цвета шарф из прозрачного материала, на ногах черные брюки и такого же цвета туфли на низком каблуке, на плечах наброшена болотного цвета короткая кожаная куртка. Парень-рокер, поглаживая явно ушибленную шею, спросил у девушки, держащей в руках какой-то прибор, напоминающий по виду смартфон. «Насколько мы тут?» 3 дня, 6 часов», — ответила она. Затем они вышли на проспект с магазинчиками и начали обсуждать отсутствие на улицах мужчин, выдвигая разные версии, основной из которых была версия негра. «Выходной, наверное, мужики по домам сидят. Я уже вовсю занимался просмотром их памяти и от души удивлялся. Ребята оказались завзятыми путешественниками по мирам. Это был уже 12-й посещенный ими мир. Тот самый молодой рокер, Парень по имени Куин Мэлори оказался физиком-аспирантом, гением, обнаружившим святой грааль физики, путешествие к параллельным измерениям на ту же самую Землю. Буквально на коленке собрал устройство для перехода в параллельные миры. Возбужденный своим открытием, Куин встречается со своими друзьями, своей девушкой, той самой плоскодонкой из этой компании Wait Wells. Ничего личного, Wells, но после нулизы девушки такого формата меня не привлекают, и своим научным руководителем профессором Артура, тот еврейской наружности представительный мужчина в плаще. Думая, что это будет пятичасовое путешествие, они вместе отправляются в параллельный мир. Но сделав мощность портала слишком высокой, они случайно засасывают с собой Рембрандта Брауна, того самого негра, который оказался певцом, а не, как я подумал изначально, гангстером. Чудом избежав ледяного торнадо в параллельном Сан-Франциско, они смотались в другой мир, но сбив при этом настройки таймера. Куин и его три компаньонов попали в мир, где СССР завоевал Америку. Дальше они путешествовали из мира в мир в поисках своего родного. Таким методом брутфорса им можно путешествовать до бесконечности. Я наложил на группу с нездешней речью чары отвода глаз, чтобы их не порвали на сувениры оголодавшие девушки, и стал поддерживать чары, чтобы было время начитать заклинания. Начал снимать матрицу, в первую очередь, с парня-изобретателя. На всякий случай оценил их магический потенциал и пришел к выводу, что пусть мужчины и неодаренные, но пару недель продержатся. Для быстрого снятия матрицы пришлось ускорить восприятие, поскольку на одного человека тратил по 12 минут времени. С ускорением в 10 раз потратил в итоге на все 5 минут. Снял матрицы лишь с обоих физиков и с устройства перемещения, после чего сразу сделал копию устройства. Поскольку в нем не было ни капли магии, то даже трансмутированная копия оказалась рабочей. Естественно, в том виде, в котором данное устройство находится сейчас, это тестовый недоработанный образец. Парню бы доработать девайс, а потом лезть путешествовать. Закончив с магией, обратил внимание на компанию межмировых путешественников. «Смотрите, сестры Брукс», — прочитала вывеску Wells. «Должно быть, в этом мире женщины отвоевали себе место». После этой фразы меня пробило на смех, от этого прекратил подпитку чар отвода внимания с компанией пришельцев. Отвоевали, еще как отвоевали, что теперь за ночь с мужиком готовы драться насмерть с сотней конкуренток. «А мне бы не помешал магазин мужской одежды», — ответил девушке Куин. Из магазина игрушек вышла девочка-блондинка лет 10, с большой куклой в руках. Увидев прямо напротив двери мужчину-негра, она встала как вкопанная, от неожиданности выдохнула и замерла, как суслик перед КамАЗом, прижала куклу к груди и во все глаза стала рассматривать диковинку. Негр, улыбнувшись, сказал ей: «Привет, крошка». Девочка перевела дикий взгляд на Куина, затем на профессора, и еще больше выпучила от удивления глаза. Затем отмерла и побежала от магазина, крича: «Мама, мама, я там что видела? Там три мужчины, представляешь?» Крики девушки услышала вся улица, на секунду воцарилась полнейшая тишина. Казалось, люди забыли, как дышать. Только пришельцы продолжали общаться, стоя напротив витрины магазина игрушек. Профессор Артур и Велс обсуждали тему отношения к детям в виде продаваемых игрушек, как показателю общей культуры с учетом отсутствия на витрине игрушечного оружия, то, на что недавно сам обратил внимание. В это время атмосфера вокруг накалялась. Уже все девушки и женщины в округе успели разглядеть мужчин и начали вначале медленно, словно в начавшемся зомби-апокалипсисе, затем постепенно ускоряясь, двигаться в сторону мужчин. В итоге эти не самые умные путешественники, тотально игнорирующие окружение, в которое только что попали, заметили толпу женщин, которая, уже сорвавшись на бег, неслась с визгами в их сторону. Негр заулыбался от уха до уха, расправил плечи и громко заявил: «Ну, наконец-то, это мир, в котором я суперзвезда». Я как раз собирался прикрыть компанию чарами, но после этой фразы чары вновь развеялись, а я просто сложился пополам от безудержного смеха. «А-а-а, жеваный крот, прям до слез, ну, ты и черт», негритос, не выдержав эмоций, в голос на американском английском закричал я, вытирая выступившие на глазах слезы. Меня, естественно, не увидели, но голос услышали, сделали правильные выводы и побежали. Но толпа настигала со всех сторон, и путешественники были в момент окружены. Я все же сумел собраться, немного отсмеявшись, и набросил на компанию чары отвлечения внимания. телекинезом отодвинул самых шустрых девушек от путешественников и ментально нашептал ребятам, куда надо бежать, ведя их в сторону пикапа Джинни. Зайдя на пустынную улочку, я сбросил чары с себя и с них, представ перед компанией путешественников, улыбаясь во весь рот. Компания остановилась отдышаться. «Привет, народ! Ну, вы и рисковые люди, скажу я вам. В мире, где на одного мужчину приходится сотня женщин, готовых за полчаса ласк сутками убивать направо и налево, так спокойно прогуливаться по улицам средь бела дня. Добрый день, юноша», — обратился ко мне профессор. «Позвольте представиться, профессор физики, Андерсон. Вижу, вы говорите на английском. Не подскажите, что тут происходит?» «Здравствуйте, господа. Дважды доктор наук по генетике и молекулярному программированию, Харрика Таура. Так же, как и вы, являюсь межмировым путешественником, демонстрирую такой же прибор, как у девушки в сумочке, и наблюдаю за удивленными глазами четверки». Девушка полезла в сумку, чтобы убедиться в наличии прибора. Убедившись, что их устройство на месте, она облегченно выдохнула. Буквально вчера волей случая оказался в этом мире, но был более осторожен и успел разыскать кое-какую информацию, продолжил я. «Вы нас просветите?» – спросил профессор. «Можно взглянуть на прибор?» – жадно поинтересовался Куин. «Простите, молодой человек, но я никому не доверяю прибор, от которого зависит моя жизнь», – отвечаю Куину, затем поворачиваюсь к профессору. «Предлагаю перебраться в безопасное место и обсудить интересующие вопросы. Полагаю, моя знакомая вас с радостью приютит». Про себя подумал, что прибор не жалко, но он же сразу узнает точную копию прибора, сделанного своими руками, возникнут вопросы, придется ментально на них влиять. Под прикрытием чар отвода глаз компания путешественников по мирам в кузове пикапа добралась до фермы Джинни. Глава 2. На ферме Джинни стал объяснять путешественникам реалии этого мира. «Господа путешественники, в этом мире 20 лет назад в один момент вдруг начали умирать представители мужского пола. За официальную точку зрения принято считать, что мужчины вымерли от вируса, разработанного в чьих-то неведомых лабораториях, но при этом утверждают, что Землю накрыло облаком быстро распространяющегося ветрами вируса. Вы не находите в этой версии нестыковок? Насколько я знаю, вирусы подобным образом не распространяются, даже искусственно выведенные», — ответил профессор Артура. «Вот именно, эта версия не выдерживает никакой критики. Я провел исследование и пришел к выводу, что местные проблемы действительно созданы искусственно, но все происходит иначе. Все проблемы этого мира начались после запуска Большого адронного коллайдера, но я изучил материалы по данному сооружению и пришел к выводу, что от коллайдера там нет ничего. На самом деле это прибор, действующий в узком спектре на биосферу планеты таким образом, что в определенном количестве выкачивает из мужчин духовную энергию. В итоге выжили лишь те мужчины, душа которых вырабатывает энергии больше, чем выкачивается. То есть те, кто при нормальных условиях был бы экстрасенсом. Духовная энергия. Бред. Это не научно. Возмутился профессор Артура. «Мистер Артура, я жил в 22 веке, где наука шагнула несколько дальше, чем в конце 20 века. Общаясь вы с каким-нибудь ученым из 18 века, он бы на все ваши знания тоже возмущался, что не научно. В 21 веке было экспериментально доказано существование души, экстрасенсов, пси-способностей и многого другого. Когда-то электричество считали бредовой выдумкой, но почему-то вам это не мешает им пользоваться. Допустим, что душа существует. Но почему вы решили, что процесс искусственный?» – спросил Куин. 20 лет существует подобная ситуация. Мир развит технически, имеет развитую медицину. Искусственное оплодотворение настолько простая задача, что на ее разработку даже при минимальном финансировании ушло бы не больше года. Явно кто-то, кому выгодно существующее положение дел, ограничивает исследования в этой области. Кто-то специально уменьшает население планеты, попутно проводя евгеническую программу по выведению людей с экстрасенсорными задатками. То есть вы, мистер Катаура, утверждаете, что мы сейчас находимся на планете, полной женщин, и предлагаете тихонечко отсидеться вместо того, чтобы закрутить роман, но сами при этом нашли себе спутницу из местных, — поинтересовался певучий негр Рембрандт. «Абсолютно верно», — утвердительно киваю. «И что нам помешает пойти и самим познакомиться с девушкой на свой вкус?» — спросил Рембрандт. «Ваши организмы выдержат максимум пару недель, после чего местная биосфера вас окончательно убьет, вытянув все запасы духовной энергии. Местные дамы собирают всех мужчин в особо охраняемые тюрьмы, как положено, с вышками, высокими заборами и колючей проволокой, где используют в качестве быков-осеменителей по 5 раз в день с разными девушками без праздников и выходных. И так до тех пор, пока либо рабочий орган не сотрется, либо не помрешь. Как вариант, местные подпольные хозяева мира могут выяснить о вашем межмировом происхождении, вытянут все секреты, затем сделают лоботомию и будут использовать в том же виде. А что орган рабочий, а то, что человек тихий, так даже лучше. Хэймэм, это довольно весомый аргумент, задумчиво произнес профессор Артура. Скажите, а как вам удалось нас скрыть? Видите кольца на моих пальцах? Это приборы, воздействующие на человеческий мозг особыми волнами. Те, кто попал в поле действия прибора, не обращают внимания на носителя. Аналогично прикрыл и вас. Очень полезная вещь для путешественника по мирам. Они столь миниатюрны. Что это за технологии? Поинтересовался Куин. Нанотехнологии позволяют делать электронику сверхминиатюрной, соврал, чтобы не доказывать невеждам о существовании магии. Потрясающе, у нас пока только идут исследования в области нанотехнологий. У вас случайно не найдется несколько запасных приборов? Загорелся идеей заиметь такую полезную вещь профессор Артура. Случайно нет, но могу изготовить по одному экземпляру. Изготовить? Но как? Удивился профессор. Нанороботы способны к саморепликации. Мне останется произвести настройку. Скажите, господа путешественники, а вы что, путешествуете рандомно, не выбирая, в каком мире окажетесь? Поинтересовался у ребят, хотя и знал ответ на этот вопрос. Да, к сожалению, пока не придумал способа путешествовать иначе. А вы, господин Катаура, с надеждой на решение проблемы спросил Куин. Аналогично, но при использовании технологий могу построить в мире маяк и путешествовать на его сигнал. Проблема в том, что в моей лаборатории, где был установлен маяк, произошла авария. Мне пришлось экстренно спасаться, прыгнув по неизвестным координатам в иной мир, а все оборудование осталось в лаборатории и было уничтожено взрывом вместе с маяком. В таком случае, может, присоединишься к нам в путешествии по мирам, возможно, мы найдем и твой мир, предложил Куин. Благодарю за предложение, но эту проблему со временем решу и так. Пока интересно исследовать местный феномен. Но ты же сам говорил, что местная биосфера убивает мужчин. Удивился Артура. Неодаренных, да. Я же обладаю экстрасенсорными способностями, потому лишь испытываю некоторый дискомфорт, не более того. В дом забежала паникующая Джинни. Харри. Мне звонила подруга с соседней фермы. Говорит, по всем фермам ездят полицейские патрули, проводят досмотр в поисках мужчин, которых вчера видели в городе. Быстро на одном дыхании прокричала она. Ну что же, придется спрятаться. Всем оставаться в доме, пока не разрешу покидать. Собираюсь попробовать наложить на дом заклятие Фиделиус. Ты чего тут раскомандовался? Заявил Рембрандт. Поворачиваю голову в сторону негра, внимательно смотрю на него, затем перевожу взгляд на оставшихся путешественников. Если не заткнете своего дружка, вместе с ним пойдете искать себе другое убежище. Я ясно выражаюсь, господа путешественники, или вы считаете, что я вам чем-то обязан? Прошу извинить нашего товарища, он не хотел вас обидеть, но нам любопытно, чем поможет то, что мы не будем покидать дом. Взял на себя роль парламентера профессор Артура. Я собираюсь накрыть отводом глаз дом. Те, кто будет в этот момент снаружи, не смогут его найти, надеюсь, так им будет понятна мысль. Все же делать добро людям напряжно. Мало кто отвечает на добро добром, в большинстве случаев стараются сесть на шею, свесить ножки, еще и погонять хлыстом. Наверное, лучше было бы просто наблюдать, что станет с этими попаданцами, и не вмешиваться. Матрицы с них снял, прибор скопировал, а больше с них взять нечего. В итоге, потратив в 10 раз больше маны, чем в нормальном мире, сумел наложить на территорию фермы Фиделиус, и чары нормально держались, будучи привязанными к поверхности забора. Ферма пропала для всех, кто находился снаружи территории, но все ее обитатели, в том числе и животные, не испытывали никаких трудностей. Путешественники пережидали дни до отбытия, помогали Джинни по хозяйству. Я же был занят иным. Я довольно быстро зачаровал им по кольцу отвлечения внимания с подпиткой от магического фона, сроком действия при полном заряде 30 минут. Кольцо сделал двухцветным, одна часть из меди, вторая из латуни. Активация простая, надо повернуть кольца латунной частью вверх, деактивация обратная, повернуть медной частью вверх. Мир, который в будущем будут населять маги. Мир, где девушки страдают от невозможности оставить потомство. Мне хотелось оставить свой след в этом мире, причем, желательно, грандиозный, и при этом помочь страждущим. Что может быть грандиозней, чем оставить в мире тысячи, а лучше миллионы потомков, при этом обрадовать аналогичное количество девушек? Естественно, меня одного на такую задачу будет недостаточно, либо потрачу на это сотни лет. Дома ждет молодая жена, которую не собираюсь бросать из-за интрижек на стороне. А вот поработать по профилю и создать артефакт по искусственному оплодотворению – интересная задача и, в принципе, довольно просто осуществима. Когда речь заходит о конструировании артефактов, долго не задумываюсь, делать или нет. Конечно, делать, даже если предмет окажется невостребованным. К моменту отбытия Куин и компании у меня был готов тестовый вариант артефакта по искусственному оплодотворению. Артефакт представлял собой зеркально-блестящую хромом и покрытую белыми линиями футуристичных узоров, цилиндрической формы кабину диаметром 1 метр, высотой 2 метра 40 сантиметров. Кабина была изготовлена из хром-графинового композита толщиной 1 миллиметр. С одной из сторон имелась дверца с ручкой и щеколдой изнутри. Внутри кабины на потолке были установлены 4 вечных рунных светильника. В пол будки, в пространство между дном кабины и ее внутренней частью шириной 25 сантиметров, были вмонтированы артефактные модули. Простейший компьютер, не из нанороботов, которых не было, а просто забитый набор простейших алгоритмов. Модуль со сканирующими чарами, определяющими пол, способность к деторождению, обнаруживающая яйцеклетку с большими шансами на оплодотворение, и ее точное положение. Модуль с чарами обездвиживания и их деактивации, Petrificus Totalus Infinita, накопитель маны. Модуль с чарами, повышающими шансы на беременность и рождение мальчика. Модуль, сканирующий на наличие болезней, сканирование прошлых беременностей, генетические дефекты. На саму кабину была нанесена схема чар, заряжающих накопитель из окружающего магического фона, поскольку он и был высоким, посчитал излишним преобразование чего-либо в ману. Хранилище семени с расширенным пространством и стазисом. Рунная схема телепортации малого объекта на небольшое расстояние. По истечении заряда будка самоуничтожается, рассыпаясь на составляющие элементы. На самой будке сверху по кругу из крупных букв с подсветкой была нанесена надпись «Искусственное оплодотворение». В центре на длинной штанге, возвышающейся на десяток сантиметров над буквами, было установлено окошко со счетчиком посещения, в обратном порядке начиная от цифры 100-0-0-0. Это должно было дополнительно стимулировать девушек на посещение и отбор самых сильных, быстрых, хитрых. Артефакт должен действовать следующим образом. Девушка заходит в кабину, закрывает дверцу и ее обездвиживает петрификусом. Далее ее организм сканируется. Если девушка бесплодна, имеет генетические дефекты, не может выносить ребенка или это оказывается не девушка, а мужчина или животное, раздается противный звуковой сигнал и на стене высвечивается одна из двух надписей. Отказано по состоянию здоровья или не является человеческой самкой, снимаются чары обездвиживания и открывается защелка. Если это девушка, способная иметь детей, на нее накладывается комплекс чар, повышающих шансы на беременность и рождение мальчика, затем внутрь организма прямо на поверхность выбранной яйцеклетки телепортируется немного семенной жидкости. По завершении операции на стене загорается вторая надпись. Оплодотворение прошло успешно. Хранилище в кабине рассчитано на 100 тысяч доз. Оставалась проблема заполнения такого объема хранилища, но ее решил при помощи метаморфизма. Зачаровал специальный модуль, телепортирующий в хранилище семенную жидкость напрямую из организма, и активировал ее выработку в нереальных количествах. Искусственное оплодотворение, прочитал вслух надпись на кабине подошедший Куин. Что это? Кажется, недавно этой кабины тут не было. До этого они старались не лезть ко мне, давая спокойно работать. Поначалу только пару раз сунулись, но после угрозы испепелить угомонились. Кабина по искусственному оплодотворению. Разве непонятно по названию? Не было, теперь есть. Пожимаю плечами и отвечаю спокойным тоном. Услышав наш разговор, стали стекаться прочие обитатели дома. Но это же невозможно, за 3 дня создать подобную установку, и как она работает? Спросил Куин. О невозможности говорит человек, буквально на коленке собравший портативное устройство для путешествий в параллельные миры. Усмехаюсь над парнем. «Куин, 3 минуты», — произнесла Велс, смотря на экран прибора для путешествий в параллельные миры. «Ладно, я зашел попрощаться и поблагодарить за помощь», — произнес Куин, обращаясь ко мне. «В общем, спасибо и удачи. Я бы тоже хотел высказаться. Большое спасибо вам, мистер Катаура», — сказал профессор Артура. «Вот, ребята, держите», — вручаю путешественникам зачарованные кольца. «Поворачивайте вверх латунной частью, активируется отвод глаз, поворот назад медной частью вверх, отключайте. Действует при полном заряде до получаса, заряжается от окружающего фона в зависимости от мира, от полдня до 4 суток». Ребята по очереди поблагодарили за подарок, после чего активировали портал и запрыгнули в воронку. Портал у них имел весьма странный и непривычный вид. Путешествие по естественным мировым червоточинам – это весьма остроумно и перспективно. Фактически они не потратили почти ни капли энергии на запуск портала, только начальный импульс активации, для которого достаточно обычной батарейки типа кроны. Для изготовления кабинок оплодотворения необходимы были материалы, хотя бы для изготовления артефактов и места, где производить. Такого количества металла Фуджини, естественно, не было. Пришлось с ней наведаться на местную автомобильную свалку, где трансфигурировал одну кучку из машин в единый монолит и убрал в подпространственный карман.